Люди сразу погрузились в сон, а Фрэнсис решил, что смоет с лица трупную вонь и стрельнет у Честера новую пару носков. Честеру слаще нет, как одарять носками исправившихся пьяниц. Напитай голодного, трезвого одень. «Готовы ли упокоить ум свое сердце?» — спросил священник. «Есть тут сегодня человек, желающий иной жизни? Господь говорит, придите ко мне, внемлите же его слову. Так встаньте же, выйдите вперед, преклоните колени и будем говорить. Сделайте так, и спасены будете. Ну, ну!» Никто не шелохнулся. «Тогда аминь, братья», — с досадой сказал священник и сошел с амвона. «Слава Богу!» — сказал другу Фрэнсис. «Супу сейчас даст!» Началась толчия у стола, разливка кофе, черпание супа, раздача хлебов ревностными добровольцами приюта. Фрэнсис нашел Махоню, добрую душу приютского хозяйственника, и попросил у него чашку супа для Сандры. «Ее бы впустить надо», — сказал Фрэнсис. «Замерзнет там». «Ее впускали», — сказал Махоня. «Он ее не оставил. Она была набравшись, а у него на этот счет, сам знаешь, супу он даст. Только, Боже, тебя упаси сказать, кому это». «Секретный суп», — сказал Фрэнсис. Он вынес суп черным ходом, прихватив с собой Руди, и нашел Сандру на прежнем месте, за пустырем. Руди перевалил ее на спину и усадил. Фрэнсис поднес чашку ей под нос. «Суп!» — сказал он. «Псу!» — отозвалась Сандра. «Ешь!» — Фрэнсис наклонил чашку. Суп потек по подбородку, но Сандра ничего не проглотила. «Не хочет?» — сказал Руди. «Хочет!» — сказал Фрэнсис. «Злится, что это не вино!» Он попробовал еще раз, и Сандра сделала глоток. «Когда я там ночевал, — сказал Руди, — Сандра, помню, говорила, что хотела стать сестрой. Не то была сестрой. Так, Сандра?» «Нет». «Чего нет? Не была или не хотела?» «Врач! Врачом хотела быть», — объяснил Фрэнсис и снова наклонил чашку. «Нет!» — сказала Сандра, оттолкнув суп. Фрэнсис поставил чашку и надел драную туфлю ей на левую ногу. Потом поднял ее, перышко, отнес к приюту и посадил к стене спиной, чтобы хоть не так дуло. Ладонью стер плотную пыль с ее лица, дал ей еще глотнуть из чашки. «Врач хотел, чтоб я стала сестрой», — сказала она. «А ты не хотела», — сказал Фрэнсис. «Хотела, а он умер». «А-а-а», — сказал Фрэнсис. «Любовь?» «Любовь», — сказала Сандра. В мессии Фрэнсис отдал чашку Махоне, а тот вылил суп в раковину. «Как она? Ничего?» — спросил Махоня. «Лучше не бывает. Ее и скорая теперь не возьмет, разве что кровью исходить будет». Фрэнсис кивнул и пошел в уборную, чтобы смыть с рук Сандрину пыль и кладбищенский смрад. Потом он вымыл лицо, шею и уши. Закончив, вымыл еще раз. Прополоскал рот, указательным пальцем левой руки почистил зубы. После этого смочил волосы, расчесал их 9 пальцами и вытерся мокрым полотенцем, висевшим на стене. К тому времени, когда он взял суп и хлеб и уселся рядом с Эллен, многие уже поели. «Где ты пряталась?» «А то тебе интересно. Я уж 3 раза могла бы на улице сдохнуть, а ты бы и не узнал». «Откуда я к чертям узнаю? Орешь, топочешь, а потом сбегаешь, как ненормальная. Будешь с тобой ненормальная. Все до гроша спустил. Ты совсем рехнулся, Фрэнсис. У меня есть деньги. Сколько? 6. Где взял?